Страшно было до усрачки. Честно, думал Сережка, в кино герои как-то запросто прутся на кладбище, лезут в склепы, там саркофаги ломают. Как в старом фильме про Дракулу, там девицу он высосал, рыжую такую. Ван Хельсинг ей потом забил кол в грудь, молотом. Она там на детей, кажется, охотилась. Сережка, признаться, закрывал глаза на той сцене в склепе. Он сжал в кармане джинсов нож-складник. Хоть какое-то оружие. Крестик на месте? На месте, под футболкой, нагрелся уже. Стало теплее, чем вчера, со стороны столовой посвистывала, поскрипывала неведомая птаха. Сережка в этот раз подготовил куклу к себе в постель получше, пригодилась сумка с одеждой. Плутать не пришлось, фамильная шишка направления не подвела, ну и память на местность. Сережа не очень понимал, как другие могут заблудиться там, где однажды прошли. Костер он увидел, уже подходя к полянке. Ну, зассал. В животе сидела холодная лягушка, иногда сучила лапами и начинала подташнивать. Они сидели, как и раньше, и почти на тех же местах. Девочка в голубом платье в полоборота, сумрачный Федот, на сей раз без штормовки, в зеленой рубашке, перешитой, похожей, из гимнастерки. Прочие и сапоги, впрочем, те же. Аркашка расселся на земле у самого огня, привалился спиной к бревну. Сколько смелости потребовалось Сергею сделать последние три шага, он сам не сказал бы. Он стоял и смотрел, как золотятся волосы девочки в отсветах огня. И девочка ли она вообще? «Привет, Сережа», — сказала она и улыбнулась. «Заманивает. Мы думали, ты не придешь». «Пришел вот я...» Он осекся и заставил себя подойти ближе. «Кто вы такие?» Кто-то зарычал справа страшным низким голосом. «Кто? Кинется?» «Аркашка!» — воскликнула девочка. «Бесстыдник! Здоровый лоб, а ума не на копейку!» Аркашка подавился хохотом и замахал длиннопалой немытой рукой. «Ну прости, Сергунь, лис, ну ты видала, видала, да, как он еще в штаны не навалил! Или навалил все же, признавайся, мы не скажем! А давайте его съедим, а? Я люблю свежее мясо, сладкую человечину!» «Дурак!» — сказала Лиза. «Дурень!» — сказал Федот. «Да иди ты!» — сказал Сережка. И страх куда-то спрятался. «Как догадался?» — спросил Федот безо всяких подначек. «Да не бойся, мы тебя в пекло не утащим, больно ты нам нужен». «На фото вас не было», — ответил Сергей. «Ну и одежда странноватая, мобильников нет, они у всех сейчас. Но главное фото, а...» «В зеркалах тоже», — сказала Лиза печально. «Да они упыримы. Мы уже сколько лет ничего не едим. Просто попали вот». «Как курята в ощупь», — добавил Аркашка. «Вы настоящие? Ну, в смысле...» Сережка, как ни странно, ощущал теперь горькую жалость, но не страх. «А черт нас знает, настоящие мы или нет». Федор пошевелил в костре кривой веткой, пламя фыркнуло. «Мы ведь тут застряли ни туда, ни сюда». Лиза поднялась с бревна и протянула Сережке изящную белую руку с серебряными часиками. «Страшно? Я понимаю, страшно». Сережка сделал еще шаг и коснулся ее вытянутых пальчиков. Холод. Вот каким было ощущение. Ледяной холод, но пальцы были реальными и дрогнули в его горячей ладони. Она убрала руку. «А вы откуда? Из рая или не совсем?» Фыркнул Аркаша. «Ты как моя бабка столетняя, лет сто уже как померла, небось. Рай, ад, боженька, покарат. Ой, поповство дремучее. Не видели мы ни рая, ни ада, ясно? Как тут оказались после, ну, потом, так и катаемся. Иногда вот выходим в разных местах. Здесь мы летом, как луна прибывает. В полнолуние самая долгая остановка. Потом все до другого лета. Наш паровоз ядрить его вперед лети». «Мы с поезда», — сказала Лиза. «Тут когда-то поезд, ну, погиб. Вот теперь и ездит с нами». «Троими? Ой, какое! Нас там много, кто не успел вырасти. Хватает, в общем. А тебя, между прочим, Никитос в поезде погиб, в последней поездке не помнит», — сказал Аркаша, словно продолжая давний спор. «Дураки вы с твоим Никитосом», — Лиза отмахнулась тоже привычно, — заглянула Сереже в лицо. «Такая красивая и такая печальная. заколдованная принцесса, мертвая царевна. Смотри, если боишься, мы ведь тебя не держим, и хватать да утаскивать на тот свет не будем, обещаем». «А зря, Аркашка. Нам тут всего ничего, погулять пару ночей, хоть вспомнить». «Грустно вам?» – неожиданно даже для себя спросил Сережка. «Грустно», – кивнула покойница. «Хоть вой иногда, вот хоть тебя встретили. Убежишь?» «Останусь пока. Слушай, а что у вас со временем? Я вчера вернулся, 10 минут прошло, а ведь с вами был точно не меньше получаса». Она покрутила часики на руке. «Со временем теперь все странно. Куда хочет, туда и идет». Сережка даже улыбнулся. Холодный ком внутри таял все быстрее. «А одежда там, обувь?» «Какая была, ну, при жизни», — сказал Федор. «Для нас никакой разницы. Только не снашивается и не пачкается. Правда, как сапог каши просил, так и просит», — он хмыкнул. «Могли бы те сверху хоть новые выдать. Я прям не знаю». Вопросы у Сережки размножались, как амебы какие. «Вы этих сверху видели?» «Кое-кого», — ответил Аркаша, водя ладонь низко над огнем. «Не похоже, чтобы ему было горячо. Видал? Ничего не страшно уже. Я и порезаться пытался. Тупо кожу не берет. Мы как каменные». «Кого же видели?» «Ангелов небесных. В поезде есть проводник. Он так и произнес с большой буквы. Он встречает и решает, что и как. Есть, которые ненадолго садятся, а иногда, как мы, попадают. Никто не знает, почему. Так что новости узнаем». «И как ты, ну, как помер?» «Расскажу, не жалко», —